Счастье во сне пришло. Никита Бекетов. Историки отмечают забавный театральный эпизод периода царствования императрицы Елизаветы Петровны. Эта государыня, как известно, покровительствовала русским актерам. Среди них были и кадеты сухопутного шляхетского кадетского корпуса. Императрица непременно посещала все их спектакли. Однажды во время представления трагедии Александра Сумарокова «Синов и Трувор» 1751 года произошел конфуз. Пригожий молодой кадет Никита Бекетов, годы жизни 1729-1794, игравший Синова, вдруг смутился, забыл свою роль и, по-видимому, под влиянием эмоционального стресса и непомерной усталости, прямо на сцене заснул глубоким сном. Казимир Валишевский рассказывает далее. Занавес стал опускаться, но по знаку императрицы его снова подняли. Музыканты заиграли под сурдинку томную мелодию, а Елизавета с улыбкой, с блестящими и влажными глазами любовалась заснувшим актером. Бекетов заснул кадетом, а проснулся сержантом и фаворитом императрицы Вакханки. «Счастье во сне пришло», — говорили о нем. Обратимся к родословной нашего героя и первым милостям фортуны, поначалу так благоволившей к нему. Фамилия Бекетов — происхождение тюркского, Бекет — воспитатель ханского сына. В Москве дворяне Бекетовы известны уже с XVI века. В письменных источниках XVII века упоминается Петр Иванович Бекетов, годы жизни 1610-1656, боярский сын, стрелецкий сотник, землепроходец, воевода, голова в Енисейске и строитель Якутского острога в 1653 году. Известно, что наш Никита приходился ему внучатым племянником. Отец же Никиты Бекетова, Афанасий, служил воеводой в Симбирске и вышел в отставку при Екатерине II. Надо сказать, что воеводство рассматривалось в то время как возможность обогатиться, покормиться, как говорили тогда. Литератор Михаил Дмитриев приводит любопытный диалог Бекетова отца и государыни. Она его спросила: «А много ли ты, Афанасий Алексеевич, нажил на воеводстве?» «Да что, матушка, ваше величество! Нажил дочери приданное хорошее, и парчевые платья, и шубы, все как следует. Только и нажил? Только, матушка, и то слава Богу!» «Ну, добрый ты человек, Афанасий Алексеевич, спасибо тебе. По словам того же Дмитриева, это приданное стоило не более 2000 рублей, что хотя и было немалой суммой по тем временам, свидетельствует о весьма скромном достатке семьи. И уж, конечно, отцовские деньги не могли покрыть расходы на модные французские костюмы, которые носил в столице его щеголь-сын. А в Петербурге Никита Бекетов оказался, когда ему только минуло 13 лет. Как сын дворянина, он был принят в сухопутный шляхетский кадетский корпус, привилегированное учебное заведение, которое по праву называлось «Рыцарской академией». Программа корпуса была универсальной. Наряду с гуманитарными и техническими дисциплинами кадеты обучались иностранным языкам, танцам, фехтованию и основам политеса или учтивством. Многие воспитанники корпуса писали стихи, и сам Бекетов сочинял любовные песни, занятие, свойственное молодому щеголю. Николай Новиков утверждал, что эти песни помещены в изданных в XVIII веке сборниках песен, но какие из них сложил Бекетов, не установлено. Кадеты нередко устраивали драматические представления, в которых исполняли не только мужские, но и женские роли. Как мы уже сказали, на одном из таких спектаклей и решилась судьба Бекетова. О любовных отношениях Елизаветы и Никиты известно мало. Как правило, это вольная трактовка писателей временами скабрёзного характера. Но ясно одно, именно сексуальные услуги государыни обеспечили Никите Афанасьевичу головокружительный карьерный взлет. Произошло это столь стремительно, что даже видавшие виды царедворцы не переставали удивляться такому случаю. И действительно, слыханное ли дело, этот кадет на другой день после знакомства с Елизаветой стал сержантом, через несколько дней премьер-майором с предписанием быть адъютантом у влиятельного графа А.Г. Разумовского, тоже фаворита императрицы, а еще через месяц полковником. О Бекетове говорили, что он возгордился своим новым положением и стал спесивым, важным и неприступным. Когда же его поселили во дворце и дали покоя рядом с императрицей, он окончательно уверовал в свою значительность и могущество. Любовался он и собственной красотой, и не случайно Александр Сумароков вывел его под именем Нарцисса в одноименной комедии. Нарцисс, как и Бекетов, занимается рифмотворчеством. Он читает вслух оду, восхваляющую его самого. Но наивный красавец едва ли подозревал, что каждый близкий к монархине припадочный человек находился под пристальным вниманием конкурирующих между собой придворных партий, стремившихся с его помощью всячески упрочить свои позиции. Так графы Александр и Петр Шуваловы старались выдвинуть во временщики своего молодого кузена Ивана Шувалова. И вкупе с любимой подругой императрицы Маврой Шуваловой, урожденной Шепелевой, нахваливали его стать и мужские достоинства. Бекетов же сделался ставленником вице-канцлера Алексея Бестужева, пытавшегося ослабить влияние клана Шуваловых и самолично управлять государственными делами. Их соперничество носило и политический характер, поскольку Шуваловы были горячими приверженцами Франции, а Бестужев был сторонником союза с Австрией. Именно Бестужев одарил Никиту французскими костюмами с бриллиантовыми пуговицами цены баснословной, драгоценными кольцами, великолепными часами из червонного золота. Поначалу, когда летом 1751 года его протеже последовал за Елизаветой в Петергоф, а Шувалов спешно оттуда уехал, Бестужев торжествовал. Однако фавор Бекетова был недолгим и рассыпался в одночасье благодаря интригам шуваловской партии. Произошло это так. Петр Шувалов втерся к Никите в доверие и расточал всевозможные комплименты по поводу его красоты. Под предлогом заботы о внешности фаворита он дал ему чудодейственные притирания для улучшения цвета кожи. В результате пользования этим косметическим средством лицо Бекетова покрылось прыщами и угрями. Тогда Шуваловы нашептали императрице, что новый фаворит ведет разгульный образ жизни и заразился дурной болезнью, опасной для ее здоровья. К тому же, воспользовавшись тем, что Бекетов руководил хором мальчиков-певчих и проводил с ними много времени, они намекнули на его педофилию, что в глазах Елизаветы было величайшим грехом. Бекетов за непристойное поведение был немедленно удален из дворца и отправлен в действующую армию, а Иван Шувалов вернулся во дворец. Но все же, в благодарность за доставленные дни счастья, государыня пожаловала Бекетова богатыми поместьями, в том числе имением отрада близ Царицына, в благодатной Астраханской губернии. Современник так живописал владения опального фаворита. Великолепная деревня Отрада с виноградными садами, мраморными водоемами, роскошной мельницей, в которой не было ни малейшего стука, ни малейшей пыли, и стояли красного дерева ломберные столы для игры в карты. Наконец, ему же принадлежали богатые рыбные ловли на Волге, от которой произошла бекетовская икра, некогда знаменитая. Несмотря на фиаско при дворе, Бекетов, по словам исследователей Ивана Мартынова и Ирины Шанской, во мнении многих оставался эталоном истинного пятиметра, то есть щеголя-галламана, и знатоком в амурных делах. По всей России ходили слухи о его дорогих и экстравагантных нарядах. Не менее широкой известностью пользовались любовные похождения этого редкостного красавца, щедрого кутилы и галантного острослова. В начале 1750-х годов литератор Иван Елагин написал сатиру на пятиметра и кокеток. 1753 год. Разразилась жаркая литературная полемика о щеголях. В числе ее материалов было и стихотворное письмо к Бекетову, принадлежавшее перу преподавателя артиллерийского и инженерного корпуса Николая Муравьева. Последний отчаянно спорит с Елагиным и его сторонниками, видевшими в пятиметрстве опасный общественный порог, и обращается к авторитетному Бекетову для подтверждения собственной позиции. Начав свое послание с филиппики ученым-педантом, Муравьев сосредотачивается на советах влюбленным. Он воспевает дерзость в любви, порицает бесполезную ревность, которая паче всех мучений на свете, и приглашает к разговору самого Бекетова. И Никита Афанасьевич ответил Муравьеву стихами «Правило, как любиться без печали», письмо к приятелю. Проникнутое здоровым гедонизмом, письмо отвергает переживания безответной любви как бесплодные, глупые и анахроничные для XVIII века. «Сурово кто к тебе? Престань о том вздыхать и злым мучением приятство обретать. Томиться страстью злой, то было в древние веки. Тех нет теперь времен, не те и человеки». Бекетов — сторонник любви тайной, удаленной от чужих глаз и неподвластной досужим судачеством света. Когда с обеих стран страсть нежно изъяснится, то должно обоим отнюдь того храниться, чтоб новой сей любви никто не мог узнать, кто может тайною любовью пылать. В прямой тот роскоши веселье пребывает, молчание сердца в любви услаждает. Может показаться странным, что Бекетов, несмотря на свое женолюбие и бурную молодость, так и остался холостяком. Возможно, какие-то властные нити связывали его с Елизаветой, имевшей сильную любовную харизму. Ведь так и не женились и другие ее фавориты, Иван Шувалов и Алексей Разумовский. Никакими сведениями о дальнейшей личной жизни Бекетова мы не располагаем. С Никитой Афанасьевичем, подобно многим деятелям XVIII века, произошла метаморфоза. Щегольская юность, которую Ломоносов назвал «золотой молодых людей» и «беспечальный век», сменилась зрелостью, посвященной серьезной государственной деятельности на благо Отечества. На полях брани Семилетней войны он стяжал себе славу отважного воина. И как не поспорить тут с Екатериной II, говорившей, что Никита был слишком изнежен для военного ремесла. После сражения при Гросс-Эгерсдорфе, август 1757 года, он был назначен командиром 4-го гренадерского полка, с которым участвовал в занятии Кёнигсберга. Январь 1758 года, осаде крепости Кюстрин и сражении при Цорндорфе, август 1758 года. В последней баталии полк Бекетова был почти весь уничтожен фланговыми атаками неприятеля, а сам командир вместе с графом Захаром Чернышовым попал в плен к пруссакам, где провел целых 2 года. В народе даже сложили об этом песню. «Как возговорит прусский король, ой ты гой еси российский граф, Чернышов Захар Григорьевич, со своим лесотоварищем, с Никитой Афанасьичем, по фамилии Бекетовым, послужите мне службу верную, как служили вы монархине, как возговорит российский граф, Чернышов Захар Григорьевич, послужу я тебе службу верную, что своей ли саблей острою, на твою ли шею толстую». Вернувшись из неволи, Бекетов был произведен в бригадиры, а в 1762 году в генерал-майоры. Императрица Екатерина II в 1763 году назначила его астраханским губернатором. Деятельность Бекетова на этом посту была исключительно продуктивна. Губернатор построил Янатаевскую крепость для защиты местных жителей от набегов киргизов. Под его непосредственным патронажем было основано поселение Сарепта, где разместились приглашенные из Германии колонисты, так называемые «моравские братья». Это было живописнейшее место неподалеку от Царицына, с холмами, покрытыми густым лесом, на берегу, впадавшей в Волгу реки Сарпы. Название оно получило от древней сирийской Сарепты, упоминаемой в Ветхом Завете, где говорится, как повелел Господь устами пророка Ильи: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там». И далее: «Где мука в катке не истощится и масла в кувшине не убудет». Примечательно, что герб астраханской Сарепты заключал в себе сосуд, колосок и масленичное дерево с елейной кружкой под ветвями. Переехавшие сюда немецкие пасторы-миссионеры обращали кочевых калмыков в христианство. Но Бекетов приглашал в губернию на поселение не только иноземцев. Он остро ощущал нехватку людей для сельскохозяйственных работ, которыми до него мало занимались, и заселил земли крепостными крестьянами из внутренних губерний, которым помогал обустраиваться на новом месте. Многие из них, благодаря ему, стали жить вольготно и зажиточно. Так он уделил особое внимание разведению лучших сортов винограда, для чего даже выписывал из-за границы искусных виноделателей. Заботился он и о заведении шелководства. Увеличил торговый оборот с Персией, значительно улучшил рыбные промыслы и установил новые правила взимания податей, благодаря чему доходы стали поступать в казну со всей империи и превратились в важную статью государственного бюджета. За свою неутомимую службу Никита Афанасьевич был награжден орденом Святой Анны первой степени, пожалован чином генерал-поручика и стал сенатором. В 1780 году Бекетов вышел в отставку, но так и не угомонился, продолжая заниматься селекцией и сельским хозяйством. С его именем связаны, между прочим, первые в России опыты по производству горчицы. Никита Афанасьевич получил эту превосходную приправу, не уступающую западным образцам, и даже собирался поставить ее на промышленную основу. Бекетовская горчица была отправлена для освидетельствования в Петербург, и ее создатель получил в результате золотую медаль Вольного экономического общества. Рукотворный памятник, оставшийся после Бекетова, это построенная им домовая церковь в Отраде в честь его небесного покровителя Никиты Исповедника. Этот храм в стиле зрелого классицизма, заложенный в 1782 году, утопает в зелени. Он является собой самый древний памятник русской архитектуры Волгограда, дошедший до наших дней. Среди жителей Отрады бытует легенда, что прах Никиты Афанасьевича пребывает в склепе этого Никитского храма. Воспитанник любви и счастья богини, он сердце своего от них не развратил. Других обогащал, а сам, как стоик, жил и умер посреди безмолвной пустыни. Написал о нем его племянник, известный русский поэт Иван Дмитриев. «Счастье во сне пришло», — говорили о Никите Бекетове. Если вспомнить метафору испанского драматурга XVII века Педро Кальдерона де ла Барка «Жизнь есть сон», то эти обращенные к Никите Афанасьевичу слова приобретут ясный и вполне определенный смысл. Не слишком долгая жизнь, отпущенная Бекетову 65 лет, на всех ее этапах была наполнена верой, любовью, творчеством, заботами о благе страны, а потому была счастливой. И из жизни он ушел в теплую июньскую ночь, когда сны так воздушны, сладки и безмятежны.